Глава 20. Из мемуаров Ладлоу Хоркинса. Если Джо вызывал горячий интерес у местных жителей, то я у местных ребятишек, а именно у Полли и братьев Корк. Раньше у меня друзей не водилось, потому что в городе вообще ни у кого друзей нет. Там все только с деньгами и дружат. А тут, в деревне, оказывается, совсем другое дело. С братьями я, можно сказать, подружился. Они оказались славные. Смешили меня и пришлись мне по душе. Все, кроме разве что самого старшего. Что-то мне в нем не нравилось. Чутье подсказывало, этому лучше не доверять. Смотришь на парня и не знаешь, что у него в голове творится. Братья приходили поглядеть на лягушку, а вот Полли больше интересовало не Салюки, а я сам, точнее, прежняя моя жизнь. «Расскажи про город», — неизменно просила она. «Все хочу знать». Ну, я и рассказывал. Рассказывал о темных мрачных улицах, где дома стоят так тесно, что в эти улицы даже солнце не заглядывает. Об улицах, мощенных неровным булыжником и усеянных мусором, объедками, дохлыми собаками и крысами. О грязных канавах и лужах с тухлой водой, над которыми вьются жужжащие тучи мух. Рассказывал и о нищих, которые выпрашивают милостыню, чтобы пропить ее в кабаке, или валяются пьяными в канаве, потому что из кабака их уже вышвырнули. И еще рассказывал о невыносимом, пронизывающем до костей зимнем холоде, когда и люди, и животные падали на улицах замертво и тут же коченели. Описывал я и реку Фодус, на которой стоит город. Медленное, ленивое течение ее густых вод, больше похожих на мутный суп, чем на речные струи. Да уж, река эта достойна своего названия. Вонь от нее подымается такая, что хоть нос зажимай, и проникает во все щели. И характер у реки коварный. Я видывал, как она бодает суда, стоящие у пристани, так что они бешено пляшут на воде, скрипят и тонут, заглушая испуганные вопли гребцов и пассажиров на маленьких суденышках, пересекающих ее широкую спину. А уж как боятся люди мутных вод Фодуса. Говорят, кто упадет в эти волны, нипочем не выживет, так они ядовиты. Добычу свою утопленников река выдает неохотно. Сначала как следует выдержит под водой, а уж потом, много дней спустя, вытолкнет на поверхность раздутый посинелый труп, на который смотреть-то страшно. Река Фодус делит на две половины не только сам город, но и его население. На северном берегу живут богачи, на южном — бедняки. Мостов на реке всего один. Может, когда-то у него и было название, но забылось, и теперь все говорят просто «мост». Весь он тесно застроен тавернами, гостиницами и притонами самого скверного пошиба. В этих злачных местах, пристанищах порока, все посетители равны, с какого бы берега ни явились. Здесь дерутся, пьют, режутся в азартные игры, убивают и умирают. Бывал я в одном из таких притонов, трактире «Ловкий пальчик», том самом, куда захаживает Еремей Гадсон и где околачивались мамаши с папашей. Город дышит пороком и преступлением, и потому железная рука наказания время от времени берет его за горло. Как не стыдно мне в этом признаваться теперь, но когда-то я неплохо зарабатывал на чужих бедах, обчищая карманы зевак, особенно по средам, когда на Висельной площади вешали преступников. Казнь у нас в городе считалась получше любого праздника. Чем в большем ужасе пребывал бедняга на эшафоте, тем в больший восторг приходила толпа. Приговоренного обыкновенно привозили к месту казни на телеге. Из тюрьмы Айронгейт по тоскливому проезду и прямиком на Висельную площадь. Он и пускался-то в путь, несчастнее некуда, ну а уж к тому времени, как добирался до эшафота, пребывал совсем в бедственном состоянии, поскольку наши городские зеваки имели обыкновение швырять в приговоренного всем, что оказывалось у них под рукой, гнилыми овощами и фруктами, а то и дохлой крысой. Честно скажу, я в жизни не кидался в бедняк приговоренных. Думал, откуда мне знать, может, на следующей неделе вздернут меня самого. Когда приговоренного возводили на эшафот,